ходим, все устали, и кружки тихо спят. На радио настало время для ребят. Книжка под подушкой весь день ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. Добрый вечер, мальчики и девочки. У вас в гостях радиопередача «Книжка под подушкой». И я ее ведущая Ольга Радченко. Сегодня, ребята, я хочу вам прочитать одну из историй из книжки Ольги Колпаковой. Книжка называется «Бука плюс Бяка». Сегодняшняя история называется «Как Бука и Бяка болели». Бука и Бяка любили все делать вместе. Бука кушает, и Бяка ложку в рот тянет. Бяка зевнула, и Бука следом. Бука возьмет игрушку, Бяке тоже нужно взять. Бяка почешется, и у Буки в этом же самом месте царапаться начинает. И болели они тоже вместе, ну, либо с небольшим отрывом друг от друга. Только вот Бяка болеть совсем не любила. Она хныкала и капризничала, лекарства выплевывала. А Буке болеть даже нравилось. Конечно, если при этом не сильно больно. Валяешься на диване с книжками, с игрушками. Никто тебе не говорит, что пора вставать, нужно умываться или за Бякой присмотреть. Бабушка с мамой всякие вкусности приносят, по головке гладят. Папа с дедушкой книжки вслух читают или кукольный театр с игрушками разыгрывают. Даже кот Дрема приходит, уютно устраивается под боком и разрешает гладить тебя, сколько захочешь. Лечиться тоже не страшно. Градусник совсем не болючий. Сиропчик вообще такая вкуснятина. Вот непонятно, почему же Бяка капризничает, когда болеет. От этого и у Буки настроение начинает пропадать. Твои микробы, Бяка, какие-то невоспитанные и недрессированные, размышляла Бука, доедая малиновое варенье из чая. Они тихо болеть не умеют. Надо их либо выгнать, либо перевоспитать. Бяка только хныкала в ответ, потому что эти невоспитанные микробы устроили в Бякиной головке топотушки и дрыгалки. И голова у Бяки от этого гудела и кружилась. Бука Бяку по голове пальцем постучала и говорит: «Эй, микробы! Сейчас я вас дрессировать буду!» Микробы притихли, испугались слегка. Некоторые решили убраться по-добру, по-здорову, перешли в горло. И там давай противно так царапаться. «Сейчас мы их с тобой оттуда прогоним», — пообещала Бука и принесла полоскание для горла. «Микробы, к эвакуации в раковину приготовиться», — приказала Бука, и Бяка пошире открыла рот. Бука показала Бяке, как нужно горлышко полоскать. Это оказалось так здорово! Брызги во все стороны фонтаном и бульканье такое, как в вулкане. Некоторые микробы, самые любопытные, решили проверить, что же там булькает, и на вулкане из Бяки вылетели. Другие, самые вредные, из горла в животик скатились. И там давай толкотню и бурчание устраивать. Бука ухо приложила и послушала. Из Бякиного живота неразборчиво заругались. «Ой, Бяка, заткни ушки! Детям такие слова слушать нельзя! У них там главарь микробный! Хулиган! Он в школу никогда не ходил! И лапы у него все время грязные! Сейчас мы с тобой его заставим лапы-то помыть!» Бука дала Бяке выпить специальное лекарство от вреднючих микробов. Некоторые микробы послушно грязные лапки помыли и тут же превратились в полезные бактерии. Оставшиеся решили спрятаться и спустились из животика чуть пониже. «Теперь, Бяка, главное, чтобы они в пяточки твои не засели!» — озабоченно произнесла Бука и начала тихонько щекотать Бяку. Бяка засмеялась и ногами задрыгала. Вот тут-то микробам туго пришлось. Живот возвращаться — там лапы заставят мыть. Пятки не пускают — там Бука щекотится. «Караул! Больной смеется!» — запищал таким мерзким голосом главный микроб. «Так нельзя! Эта девочка не умеет правильно болеть!» — запищал другой микроб. «Она невоспитанная, недрессированная больная!» — закричали все. «Фу! Фу, какая она бяка! Это самое ужасное, если больной смеется! От этих звуков мы начинаем с ума сходить и дружно из организма выбрасываться! Спасайся! Спасайся, кто может!» — закричали микробы. «Давайте, давайте, шагом марш из бяки!» — приказала Бука микробам. «И не возвращайтесь больше, пока не научитесь болеть правильно! Тихонечко, с книжками и сказками!» Пришлось вредным микробам покинуть бяку. Они еще долго бродили по городу, прятались в грязных местах и старались прицепиться к детям, которые умеют неправильно болеть, ноют, капризничают и отказываются лечиться. Вот такая интересная, ребята, история. А я вам желаю, ребята, крепкого здоровья, ни в коем случае не болеть, в случае чего слушаться маму, полоскать горло, пить сиропчик и быть молодцами. А сейчас, ребята, желаю всем спокойной ночи, самых красивых, самых здоровых вам снов. До завтра!